Строго говоря, рынок эстетически самодостаточен. Он — пейзаж съестного, живописный от природы. Базар дал художнику тот бесценный урок натюрморта, который помог живописи развести форму с содержанием. Натюрморту свойственна тавтология, породившая его вывески. «Я есть то, что есть» — селедка, изображающая селедку. Избавив картину от повествовательности, он заменил ее, как говорил Мандельштам, мудрой физиологией кисти. Увлекшись исследованиями фактуры и приключениями света, натюрморт освободил искусство от смысла, идеи и темы. Перестав рассказывать истории, он давал высказаться изображенным предметам, превращая полотно в театр вещей. Заразившись на базаре фундаментальной простотой, натюрморт обновлял искусство, обучая его вечной азбуке. Увязывая сырое с вареным, как мертвое с живым, поэтика базара не только подражает мирозданию, но и исчерпывает его. Звериный пейзаж. Тавромахия для начинающих. В Канаде интеллигентные люди не любят хоккея. В Англии — футбола. В Японии — сумо. В Италии — мафию. В Испании — корриду. Это и понятно. Мы тоже не желаем, чтобы иностранцы видели в нас медведя или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Гордые выделяются из толпы. Остальные ценят то, что делает уникальным их культуру, например, корриду. Испанцы, попав в новую Европу, последним из ее великих народов, до сих пор чувствуют себя здесь не совсем уверенно. Всего поколение назад Мадрид, вопреки географии, был ближе к Мехико, чем к Парижу. Многолетняя почвенническая диета, насаждавшаяся при Франко, сводила испанскую культуру к Дон Кихоту и фламенко. В противовес этому малому туристскому набору, сегодня здесь царит космополитический дух, открывший миру новую западноевропейскую Испанию. Элегантная и эффективная, она, наконец, заменила трехчасовую сиесту 45-минутным ланчем и перестала выделяться среди соседей. Сегодня разница между Испанией и Францией такая же, как между испанским рестораном и французским. Цены ниже, порции больше. Встав с Европой вровень, Испания еще не изжила провинциальных комплексов, поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них, в том числе бой быков. Коррида не идет к круассанам. Она не вписывается в европейскую Испанию. Она слишком живиальна, вульгарна и простонародна. Ее слегка стесняются. Что бы ни говорили классики коррида, это атавизм вроде хвоста, киотских гейш, костоломного бангкокского бокса, карибских петушиных боев или чрезмерной волосатости. Не то чтобы вас не пускали на корриду. Конечно, нет. Тем более, что ее не скроешь. О ней напоминает афиш на каждом столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские познакомить с современным искусством, остальные отправить на пляж. Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое коррида, отличаете пикадоров от матадоров и даже немного говорите по-испански «мулета», «колета», «карамба». Вы держите в голове все ритуалы тавромахии, ибо выросли